И вот тут подвернулся конкурс на радио. К этому времени у меня уже накопился некоторый опыт художественного чтения. Я читала произведения Федора Михайловича Достоевского в его музее. Сложилась и чеховская программа. Репертуар, можно сказать, был. Вот с этим я и пришла на радио. Прочитала главу из «Братьев Карамазовых» Достоевского «Обе вместе», сцену свидания Грушеньки и Екатерины Ивановны, и потом стихи Блока. Дали мне почитать газетку. В общем, выдержала конкурс. Евгений Александрович Соколов, который был тогда художественным руководителем на радио, сказал: «Газеты вы читать не умеете, а взяли мы вас исключительно за Грушеньку». И хотя меня успокоили слова Георгия Сергеевича Шумакова, что логика газетная простая и творческому человеку ее легко освоить, поначалу у меня дело шло не очень хорошо. Из-за зажатости, неуверенности в себе голос был слабенький. А тут еще приложил меня Юрий Левитан. «Ну что это, молодо зелено? Разве это диктор?» Я очень расстроилась. Но Шумаков, Лазученкова, Соколов, Высоцкая с такой яростью на него напали, что я даже не ожидала. Они любой мой маленький успех старались поддержать и вселить в меня уверенность. Запомнился первый выход в эфир? Это было под новый 62-й год. Надо было сказать: «Московское время 11 часов». Всего секунда звучания. Позже я читала «Известия» с Георгием Сергеевичем Шумаковым и Анной Петровной Лазученковой. Мне дали прочесть несколько коротких информаций. У меня были очень хорошие педагоги: Владимир Всеволодович Всеволодов, Ольга Сергеевна Высоцкая, Елизавета Яковлевна Атьясова. Мы очень тщательно работали над фрагментами художественных или публицистических произведений. С Елизаветой Яковлевной сделали радиоверсию статьи Александра Блока о Вере Комиссаржевской. Настолько все это было хорошо, что я себя в эфире не узнала. Были тогда такие понятия: «Московская норма произношения», «Московская дикторская выучка», «Московская школа». Всему этому нас учили. «У вас было впечатление, что вся страна слушает ваш голос?» Поначалу так казалось. Когда в 6 часов по первой программе говоришь «Доброе утро, товарищи», то думаешь: какая хорошая профессия сказать всем «Доброе утро». Меня это грело. «В профессиональном плане вы довольно быстро росли. Наверное, сказывались уроки художественного чтения?» «Да. А потом мне очень нравилось на радио. Когда я освободилась от школы, то 1 сентября стала отмечать как день освобождения. Мне радио показалось храмом искусства. Много позже я поняла, что это совсем нечто противоположное. До того, как вы пришли на радио, как простой радиослушатель, кого-нибудь выделяли среди дикторов?» В детстве любила слушать Ольгу Сергеевну Высоцкую. Она вместе с детьми разучивала песни, была такая передача на радио. Ее манера, голос, речь очень мне нравились. Когда в школе я диктовала ученикам диктант, то ловила себя на том, что подражаю Ольге Сергеевне.